Глава 25. Мы с Соней нагнали Томаса и Эмили, когда они приближались к двери конференц-зала. «По звукам похоже, что там какой-то праздник», — заметила Соня. И действительно, шумно было, как на вечеринке. Играла музыка, люди смеялись и разговаривали. «СМЛ — это всегда праздник», — сказал я, распахнул дверь, и зал взорвался хором воплей. Когда Томас вошел, его сразу же обступили мужчины и женщины, все улыбались и смеялись, обнимали его, пожимали руку, перебрасывались с ним шутками. Я повернулся к Соне. Вот это я и имел в виду, говоря о занятости не только делами бизнеса. Эти люди не просто наемные работники, они попутчики, помогающие друг другу идти по очень похожим путям. Мы с Соней встали у входа, чтобы дать ей возможность проникнуться этим зрелищем. Зал был выстроен амфитеатром с тремя большими экранами, слева, справа и в центре. Каждый ярус был примерно на 1,5 фута выше предыдущего. На первом экране демонстрировался анимационный видеофильм. Мультяшный персонаж, одетый в хаки с головой Томаса с фотографии, бодро шагал по джунглям. Каждые несколько секунд на экране появлялся слон, лев или еще какое-нибудь животное. В верхней части экрана была надпись «Томас в погоне за своей большой пятеркой для жизни». Соня похлопала меня по плечу и указала на экран. «Что все это значит?» — с улыбкой спросила она. «Изначально идея большой пятерки для жизни происходит из той книги, о которой вы уже слышали. Из той, где история молодого человека и мама Гомби разворачивается в Африке». Соня звонко расхохоталась. «А это?» — она указала на другой экран. Над другим экраном был заголовок «В каком месте мира сейчас Джо Погрит?» Мультяшный персонаж с моим лицом бродил по гигантской карте мира. Каждые пару секунд персонаж подпрыгивал, махал руками и ногами, и из динамиков раздавался мой голос. «Это Джо Погрит! Меня не будет в офисе!» «Это Джо Погрит! Меня не будет в офисе!» «Извини, Джо, мы просто не смогли удержаться, узнав, что ты вернулся к нам из своего 4-месячного творческого отпуска», — проговорил кто-то. Я повернулся и увидел Кэрри Добсин, ту самую женщину главного оперативного руководителя, о которой рассказывал Соня. Она обняла Томаса, потом подошла к нам и, здороваясь, обняла меня. «Я так понимаю, запись умыкнули с моего автоответчика?» — смеясь, спросил я. Кэрри тоже посмеивалась. «Непосредственно. Ты облегчил нам задачу». Я познакомил Кэрри с Соней. Через пару минут разговора Кэрри повернулась ко мне. «Джо, давай мы с Томасом познакомим Соню с людьми, пока ты готовишься». «Готовлюсь?» — переспросил я. «Конечно. Я сама собиралась вести встречу, но теперь, коль уж ты здесь...» Я улыбнулся. «Превосходно. Неужели у меня есть целых 15 минут, чтобы подготовиться?» Кэрри ухмыльнулась в ответ. «Да ладно тебе, Джо. За это ты и получаешь хорошие деньги». Она повернулась к Соне. «Джо вел почти все СМЛ за последние 4 года. 15 минут — это примерно минут на 10 больше, чем ему нужно, чтобы подготовиться. Вас ждет нечто незабываемое». Пока Кэрри знакомила Соню с присутствующими, я бегло оглядел зал. Томас стоял, опираясь на трость всем весом, и разговаривал с небольшой компанией. Выглядел он нормально, немного усталый, но вроде бы в порядке. Заметив главного участника нынешнего СМЛ, я подошел переговорить с ним. Спустя пару минут, за которые он дал мне общую информацию о своем новом предложении, я нашел микрофон и пару раз постучал по нему пальцем. «Пожалуйста, займите свои места! Это не учебная тревога! Повторяю, это не учебная тревога!» Кто-то рассмеялся, и все потянулись к рядам, постепенно рассаживаясь. Зал затих. «Добрый вечер всем!» — начал я. «Добро пожаловать на сегодняшнюю СМЛ! Я знаю, большинство из вас не понаслышке знакомы с этим форматом, потому что у вас были собственные СМЛ, и вы присутствовали на многих других. Ради тех нескольких людей, которые сегодня здесь впервые, позвольте мне совсем коротенько объяснить, как это работает. Каждые 6 месяцев, или чаще, если нужно, генеральные директора всех компаний Томаса собираются вместе с конкретной целью — помочь кому-то из коллег усовершенствовать новую идею. Отсюда и название SML «Сделай меня лучше». Это может быть идея нового товара, новой услуги, оперативного усовершенствования, в общем, все, что на первый взгляд кажется имеющим некий значительный потенциал. Как все вы знаете, поскольку проходили через это мероприятие со своими идеями, это также может быть идея основания новой компании. Формат встреч прост. У человека, представляющего идею, есть 20 минут, чтобы объяснить ее. Затем собравшиеся ставят себе целью сделать эту идею лучше, выявить возможности, которые не были упомянуты докладчиком, например, подходящие рынки сбыта, способы расширить идею, если речь идет о продукте или услуге, возможные недостатки, если вы их увидите, способы, которыми ваша компания или клиенты вашей компании могут получить выгоду от этой идеи. Помните, у всех нас на глазах есть шоры, но эти шоры разные. То, что может быть препятствием для одного человека, является возможностью для другого. Кроме того, учитывайте, что главная цель – сделать идею лучше, а не пристрелить ее. Так что, видя недостаток, объясните его и предложите возможные альтернативы. Никакой негативности. Когда с этим будет покончено, если возможные недостатки еще останутся, докладчик сможет вернуться к работе и исправить их. Я представил докладчика, 38-летнего руководителя отдела. Он предложил свою идею на рассмотрение Синди Ронкер, генерального директора компании, в которой работал. Идея ей понравилась, и потому она привела его сюда. В течение следующих 20 минут он объяснял свою идею. Он хорошо подготовился, его выступление было продуманным, анализ тщательным, и он честно говорил о том, что знает сам, а в чем ему нужна помощь. Пока он говорил, я наблюдал за залом. Почти все присутствующие делали заметки и записывали мысли, включая Соню. «Превосходно!» — сказал я, когда он закончил, и затихли аплодисменты. «Отличная идея! Отличная презентация!» Я повернулся к слушателям. «Давайте поможем нашему докладчику сделать ее лучше. У кого есть что сказать?» Сразу же над аудиторией взметнулся лес рук. Я указал на одного. «Крис?» «Можно расширить целевую аудиторию, чтобы включить женщин моложе 30, если...» Поднялась еще рука. «Стефани, если вы нацелитесь на упомянутую вами целевую аудиторию, мы могли бы проводить маркетинг совместно. У нас в базе свыше 40 тысяч имен и адресов людей после рекламной кампании, которую мы проводили когда...» Еще рука. «Майк, число запланированного проникновения на рынок, возможно, преувеличено. Мы делали нечто похожее, и в конечном счете получилось только 4%. А вот что можно было бы попробовать». 2,5 часа люди в зале совместно работали, оттачивая изначальную идею. Спустя всего час они уже совершенствовали собственные усовершенствования. К тому времени, как работа завершилась, были выявлены и исправлены 6 изъянов. Внесены 4 крупных улучшения, и 8 генеральных директоров определили возможность использовать свои существующие клиентские базы, чтобы довести идею до плодоношения. Стороннему наблюдателю все это мероприятие показалось бы скорее дружеской вечеринкой, чем деловой встречей. Было весело, люди смеялись, подшучивали друг над другом, к тому же они идеально работали вместе. И за 2,5 часа продвинули идею дальше, чем ее автор мог бы сделать в одиночку за целый год.